В этой фамилии не было бесчисленных преступлений против человечества, совершенных фашистскими преступниками. Нельзя не упомянуть и о том, что Ватикан после Второй мировой войны спасал военных преступников от заслуженного возмездия, переправляя их с фальшивыми паспортами в Испанию, Португалию, страны Латинской Америки, требовал проявить к ним гуманность и выступая с тех пор вместе с правящими кругами ФРГ за прекращение судебного преследования этих врагов человеческого рода. У каждого из многочисленных адвокатов Инквизиции свои аргументы в ее защиту. Одни утверждают, что Инквизиция действовала непродолжительное время, что она никого не калечила и не казнила, что сжигали еретиков не инквизиторы, а гражданские власти, что папский престол имел к Инквизиции самое отдаленное отношение, и что если кто и зверствовал, так это испанская инквизиция, но за нее несет ответственность королевская власть, которой она была подчинена, а вовсе не папский престол. Другие защитники инквизиции пытаются перенести ответственность за кровавые деяния средневековых палачей на их же жертвы, которые для своим неповиновением вынуждали церковь к жестокой расправе с ними. Такие аргументы, например, мы встречаем в работе итальянского апологета инквизиции Агастино Чикарони. Он утверждает, что причиной возникновения инквизиционных трибуналов являлись насильственные действия, к которым прибегали еретики, начиная со времени, когда церковь вышла из катакомб, с целью разрушить фундамент, основанный на доброй религии Иисуса Христа, спровоцировав тем самым не только справедливую реакцию со стороны церкви, но также справедливую общественную вендетту. Чикарони признает: испанская инквизиция совершила всевозможные эксцессы, которые могут быть вызваны политическими страстями в соединении с варварством и невежеством того времени. Но за деяния испанской инквизиции ответственность, утверждает он, падает только на королевскую власть. Что же касается папской инквизиции, то она якобы никогда не совершала подобного рода эксцессов, и этот факт, что жертвы испанской инквизиции искали у нее защиты, и не без успеха. Разумеется, Чикарони считает излишним приводить в подтверждение своей точки зрения какие-либо доказательства, потому что таких доказательств у него нет. Но отсутствие доказательств никогда не смущало поборников инквизиции. Выгораживает и оправдывает инквизицию и официальная ватиканская католическая энциклопедия. В новейшее время исследователи строго судили учреждение инквизиции и обвиняли ее в том, что она выступала против свободы совести. Но они забывают, что в прошлом эта свобода не признавалась, и что ересь вызвала ужас у благомыслящих людей, составлявших несомненно подавляющее большинство даже в странах, наиболее зараженных ересью. Не следует, кроме того, забывать, что в некоторых странах трибунал инквизиции действовал самое непродолжительное время, имел весьма относительное значение. Так, например, в испанских владениях в Южной Италии он существовал только в XIII и XIV веках, еще меньше в Германии. В самом Риме он быстро сошел со сцены. Например, процесс против Лютера в 1518 году было поручено вести не инквизиционному трибуналу, а генеральному прокурору апостолической камеры. Авторы цитируемой статьи скромно умалчивают о инквизиционных процессах против Джордано Бруно, Галилея, Кампанеллы и о многих других жертвах римской инквизиции. Они делают вид, что им ничего не известно о преступлениях папской инквизиции, конгрегации священной канцелярии. В изображении этих церковных апологетов инквизиция представляется не такой уж страшной, как ее якобы рисуют так называемые враги католической церкви, то есть те исследователи, которые подходят с объективных позиций к изучению деятельности священного трибунала. Некоторые современные церковные авторитеты, вопреки очевидным неоспоримым историческим фактам, вообще отрицают, что папство и церковь несут какую-то либо ответственность за сотни тысяч загубленных инквизицией жизней. Кардинал Альфредо Оттавиани, последний из инквизиторов, возглавлявший бывшую конгрегацию священной канцелярии,